тяжкого, глубокого неравенства, которое существует повсюду среди людей. Ибо мы знаем, что одни государства, христианские государства, преизбыточествуют огромными богатствами, огромными запасами, тогда как другие страны терпят страшный голод и нужду. И совсем нет в наше время того равенства, о котором говорит святой апостол. Никто не заботится, чтобы блага земные были равномерно распределены между людьми. Совсем напротив. Этот закон Божий, этот завет Павлов забыт в наши дни. И страны, имеющие огромные запасы хлеба, огромные запасы других продуктов, не думают уделить избыток этих богатств другим странам, в которых люди страдают и умирают от голода. Недавно в Северной Америке уничтожено огромное количество картофеля, потому что цены на него упали, и фермеры не захотели продавать его дешево. И вот они дьявольским образом уничтожили запасы картофеля, без которого погибают люди от голода и в Индии, и в Китае, и в Германии, разоренной после войны. Повсюду люди голодают, повсюду умирают от голода, а эти, забывшие завет Христов, уничтожили громадное количество картофеля и хлеба. Вместо того, чтобы богатства свои стремиться распределить равномерно между всеми, люди тратят громадные деньги на вооружение одних христиан против других. Овладели уже атомной энергией, и если бы это знание было использовано в целях мирных, должны были бы создаться такие богатства, что во всем мире устроилась бы обильная жизнь, никто бы не нуждался, не умирал с голоду, не выбивался из сил в тяжкой работе. Вместо этого атомную энергию используют на приготовление дьявольских атомных бомб, разрушающих сразу целые города и уничтожающих сотни тысяч людей. Видите, как далеки мы, как далека христианская Европа от того, что было в блаженные времена, когда проповедовал святой апостол Павел, как далеки люди от радости любви, которую проявили македоняне и тем привлекли благодать Святого Духа. Как ждет человечество этой благодати, как ждем мы, чтобы Бог благословил труды наши. Нельзя просто ждать. Ждем и не дождемся. Не дождемся, потому что заменили законы любви погоней за богатством. Закон любви изгнан из сердец многих-многих людей. Надо, чтобы этот закон хоть в чьих-нибудь сердцах сохранился. Надо, чтобы хоть в малом стаде Христовом не была забыта любовь, не была забыта помощь христианская, помощь всем братьям нашим, которые нуждаются в нашей помощи. Хоть вы малое стадо Христово, но сохраните в сердце этот закон, и тогда посетит благодать Святого Духа сердца ваши, как посетила она сердца христиан македонских. О предопределении. 23 июня 1947 года.